Глава 8. Это было странное сотрудничество. Поводов для доверия ни у кого из нас пока не было. Но я мог помочь Фолу, а алтарь должен был помочь мне. И полагаю, если бы из этого звена исчез хоть один участник, вся задумка была бы обречена на провал. Признаться, мне не слишком понравилось, когда Зеркальный подошел вплотную, жестом предложил протянуть руку, и как только я показал открытую ладонь, коснулся моих пальцев своими. Прикосновение оказалось мимолетным и безобидным, однако смотреть на то, как мои руки до локтей охватывает серебристая жижа, было, мягко говоря, неприятно. Хотя после этого ладоням стало гораздо теплее. «Защита», — предположил я, когда пошевелил пальцами и убедился, что вторая перчатка, плотно обхватившая доспех, совсем не мешает. Алтарь хмуро кивнул. Еще через миг с него натекла небольшая лужа, и на моих ногах, прямо на глазах, начали образовываться такие же серебристые сапоги. Правда, когда их высота стремительно выросла сперва до колен, а затем и до бедер, я слегка обеспокоился. Но в них и впрямь было очень комфортно. Тот холод, что донимал меня всякий раз, когда я спускался на нижний уровень, под слоем мягкого зеркала почти не ощущался. Полагаю, и к осколкам с его помощью я смог бы прикоснуться без проблем. Когда блестящая жижа добралась до уровня пояса, я бросил на Зеркального вопросительный взгляд. Тот ответил успокаивающим жестом, мол, стой спокойно, так надо. И я стоял. Ровно до того момента, пока живая ртуть не подобралась под самое горло и не сделала осторожную попытку забраться под шлем. «Эй!» — предостерегающе рыкнул я, ощутив, что эта гадость вот-вот польется мне в рот. «Давай без крайностей!» Зеркальный как-то по-особенному наморщил лоб, но послушно отступил, и жижа тоже остановилась, не добравшись до моего подбородка всего на волосок. Я осторожно повертел головой, руками, подвигался, по очереди оторвал от пола сперва одну, а затем и вторую ногу, проверяя, насколько защита снижает подвижность. Но счел результат вполне приемлемым и уже спокойнее взглянул на стоящее рядом создание. Что дальше? Алтарь молча указал на постамент. А когда я к нему приблизился, пару раз неосторожно наступив на обломки статуи, Зеркальный снова растекся по полу, с тихим журчанием скользнул к груди камня, сразу несколькими блестящими ручейками протек внутрь, и через некоторое время один из них вынес оттуда, как на ладони, небольшой, словно омытый водой осколок. Я облегченно вздохнул. Да, это сильно упрощало задачу. Если алтарь будет передавать камни по очереди и в нужном порядке, то я точно не приделаю Фолу дополнительный орган не в том месте и не наваяю ему лицо вместо ягодиц. Проблема заключалась в другом. Проклятый осколок оказался неимоверно тяжелым. Всего-то размером в половину ладони, а весу в нем было как в целой статуе. Я чуть не выронил его, когда по неосторожности поймал одной рукой. Хорошо еще постамент стоял совсем рядом, и я второй рукой успел подтолкнуть туда падающий обломок. На каменное основание мелкий камушек грохнулся с таким звоном, будто я уронил туда целую наковальню. С постамента взвилось целое облако невесть откуда взявшейся пыли. По каверне прошел низкий вибрирующий гул, а у меня от напряжения выступил пот на лице, да в спине появилась подозрительная слабость. Самое же интересное заключалось в том, что когда пыль рассеялась, осколок лежал вовсе не там, куда я его уронил, и не в том положении. Но лишь когда ручеек передал второй кусок, и мне удалось его с меньшим шумом и грохотом уложить на постамент, стало ясно, что Фол еще больше упростил нам задачу. Потому что как только обломок статуи коснулся постамента, неведомая сила оттащила его в сторону и установила так, как считала нужным. Осторожно потрогав вставший на ребро камень и убедившись, что его оттуда теперь никакая сила не оторвет, я успокоился совсем. Но вскоре в моей голове созрел закономерный вопрос. И прежде чем забрать у вынырнувшего из камней ручейка очередной обломок, я негромко спросил. «Слушай, а я-то вам зачем понадобился? Смотри, как здорово! Ты носишь, Фол ставит. На кой вам сдался дополнительный участник?» Из-под камней раздалось пренебрежительное фырканье, после чего оттуда взвилась небольшая зеркальная колонна и без предупреждения плеснула на постамент. Я непроизвольно замер, ожидая, что сейчас будет много шума, брызг и даже, возможно, пара. Но нет. Не долетев до постамента всего на пол ладони, серебристый лизун словно на стену наткнулся и бессильно сполз на пол, убравшись обратно под камни. «Так, то есть тебя туда даже с обломками не пускают?» «Буль!» — расстроенно отозвался снизу алтарь и выразительно ткнул в мои руки осколок. Я выдохнул. «Вот зачем было создавать такие сложности? Ладно, давай сюда. Будем выкладывать первый ряд». К тому моменту, как обломки полностью закрыли основание статуи, я весь взмок. Порядком устал, да еще и здорово истощился в магическом плане. Не знаю, для чего богам понадобились такие трудности при воссоздании своих вместилищ, но теперь мне стало понятно, почему за целое тысячелетие никто так и не сделал эту работу. Дураков просто не нашлось. Да и в храм, похоже, никто до меня не врывался верхом на вампире. Если бы не тварь и не выпитый ею алтарь, вряд ли я вообще смог бы сюда забраться. Ну а раз уж забрался, вперед, Артур Рейш, выполняй условия сделки. И надрывай свой пупок, раз уж больше никому это важное дело не доверили. «Все, перерыв», — выдохнул я, когда в глазах заплясали разноцветные звездочки, а спина разнылась так, словно я целый день отпахал в каменоломнях. «Если сейчас не поем, сдохну». Зависший возле меня отломок на серебристой подставке недоверчиво дрогнул, а затем неохотно опустился обратно на пол. Еще через миг из-под камней показалось несколько ручейков, которые прямо на глазах вытянулись вверх, слились и снова превратились в человека. Устало сев прямо на пол, я прислонился спиной к углу ниши, где стояла статуя Фола, и прикрыл глаза. Работа вроде несложная, но такими темпами я ее и за пару лет не осилю. Слишком уж камни были тяжелыми. Да и каждое прикосновение к ним, хоть и не вымораживало до смерти, забирало столько сил, что подолгу здесь возиться у меня при всем желании не получится. Переведя дух и остро пожалев, что в кавернах нельзя создавать темные тропы, я с кряхтением поднялся и, обойдя молчаливо изучающего меня зеркального, поплелся к лестнице. «Завтра приду», — прохрипел, едва перед моим носом нарисовался очередной жидкий лизун, изогнувшийся вопросительным знаком. А когда алтарь с журчанием опал, открывая дорогу, я оперся рукой о стену и со смешком добавил: «Если не сдохну, конечно». Все планы, что я так старательно строил на этот день, разумеется, полетели в бездну. Я даже за мелочью не пошел, потому что сил оставалось лишь на одну единственную тропу. Пришлось воспользоваться поводком и передать кукле, что до следующей ночи она предоставлена сама себе. После чего выбраться на средний слой, в попыхах, пока жрецы не всполошились, открыть тропу до дома и вывалится на лужайку перед собственным особняком к вящему изумлению служителей. Подаренная алтарем защита сползла с меня сразу, как только я покинул нижний слой. И хорошо еще, что не осталось сверкать огромной лужей у верхнего алтаря. Как и в прошлый раз, она сперва разбилась на множество капелек, которые мгновенно впитались в пол. А потом, вероятно, вернулась туда, где я ее взял. «Хозяин, вам помочь?» — обеспокоенно спросил дворецкий, когда я с трудом сел и отпихнул от себя ластящихся, восторженно машущих хвостами собак. «Спать и жрать!» — лаконично обозначил я свои требования. Нортидж козырнул и, уже успев привыкнуть к моим привычкам, отправился теребить Марту на предмет обеда, а я снова упал на землю, раскинул в стороны руки-ноги и понял — все. До следующего утра я из дома ни ногой. Когда я пришел в себя, в спальне царил полумрак, но по причине плотно зашторенных окон до меня не сразу дошло, день сейчас или ночь. И вообще было неясно, в какое время и в каком именно мире я нахожусь. Ответ на вопрос пришел немного позже, когда я повернул голову и обнаружил сидящую на соседней подушке мелочь. При этом внешний вид куклы выражал крайнее неодобрение, а по поводку, помимо прочего, долетали отголоски волнения и даже досады. «Я в порядке», — на всякий случай сообщил я, когда мелочь привстала и вопросительно щелкнула костяшками. «Живой и даже не поцарапанный». Она вместо ответа окинула меня выразительным взглядом и одним прыжком переметнулась на подоконник, где с некоторых пор тоже стоял большой серебряный поднос. Правда, сегодня мелочь не стала в него смотреться. Едва взглянув на отражение, кукла отвернулась к окну, поджала под себя лапы и с достоинством улеглась, вперив неподвижный взгляд в щелку между толстыми шторами. «С ума сойти!» Кажется, мое чудовище научилось обижаться. Посмеиваясь про себя и одеваясь на ходу, я поднялся с постели и вынырнул в реальный мир. Отдернул шторы, едва не отпрянув от брызнувшего с улицы яркого света. Затем заглянул в ванную, в столовую, к радости Марты, сметя со стола уже готовый завтрак. И только после этого поднялся в кабинет, прикидывая, как лучше распределить вытребованные у Йена выходные. Но соблазнительная мысль о том, как бы научиться спать исключительно в схроне, оставила после себя лишь мимолетное сожаление. Увы, хотя бы иногда я должен был тратить время на нормальный сон в нормальном мире, как все нормальные люди, чтобы сохранить в порядке душу, тело и разум. Но насколько стало бы проще, если бы я научился с пользой проводить это время? Эх! Взяв со стола свежий номер столичного вестника, я мельком пробежался глазами по вчерашним новостям, но ничего интересного для себя не обнаружил и поискал, куда бы выкинуть ненужную газету. В конце концов, бросил просто на подоконник, но потом сообразил, что могу ее попросту сжечь, и в задумчивости остановился посреди комнаты. Тьма словно только и ждала приглашения, мгновенно окутала мои руки двумя сгустками темного пламени, черный огонь молча вспыхнул на открытых ладонях, игриво заплясал на кончиках пальцев, после чего ласково лизнул кожу на запястьях и словно молча спросил: «Ну что, хозяин, повеселимся?» Сжав и разжав несколько раз кулаки, я бросил настороженный взгляд за окно, но там по-прежнему светило солнце, щебетали невидимые птицы, вовсю цвели кусты вдоль обочин, а у меня в кабинете спокойно жила и прекрасно себя чувствовала первородная тьма, которой в этом мире было совсем не место. На пробу создав и тут же уничтожив пару простых знаков и преобразованных тьмой заклинаний, я опустил руки и непонимающе нахмурился. Они работали. Затем перебрал более сложные узоры и окончательно перестал что-либо понимать в происходящем. Как это не невероятно, но они действительно работали. Все до одного. Словно я находился не в реальном мире, а по-прежнему пребывал на темной стороне. Это было дико, неправильно и противоречило всему, что я знал о себе и о своем даре. Тьма — исконный обитатель глубин. Чем дальше от обычного мира, тем она опаснее и холодней. Но тогда почему, стоя здесь, посреди света, я по-прежнему могу не просто ее ощущать, но и использовать? И почему, призывая тьму в мир, который изначально был создан для людей, я до сих пор не чувствую, что это вызывает недовольство светлых богов? Прислушавшись к себе, но не ощутив внутреннего протеста, я решил пойти дальше и позволил тьме охватить не только руки, но и остальное тело. Мысль о надежной, способной защитить не только на темной стороне броне, теплилась в моей голове уже давно. Но лишь сейчас я неожиданно понял, как ее реализовать. И уже не удивился, когда прямо на глазах, поверх домашней одежды, начал стремительно нарастать знакомый доспех. Тьма воспроизвела его с поразительной скоростью и с такой невероятной точностью, словно ей это ничего не стоило. Прочные, внешне похожие на кожаные перчатки, высокие сапоги на толстой подошве, приятная прохлада нагрудных пластин и потрясающая легкость матово-черного, слегка шершавого на ощупь материала, которым тьма с такой щедростью изволила меня одарить. Надев его снова, я внезапно понял, что мне его не хватало. Будучи неспособным носить тяжелую броню на темной стороне, я и в реальном мире не стремился обвешиваться железом. Ни к чему привыкать к тяжести доспеха, если при переходе через границу он превратится в труху. Но теперь эта проблема самым неожиданным образом решилась, и меня поглотило всеобъемлющее, редкое для темного мага ощущение правильности происходящего. В какой-то момент до меня также дошло, что, по большому счету, мне больше не требовалось ни новая одежда, ни обувь, ни оружие. Все, в чем я нуждался, с легкостью могла воссоздать тьма. Прямо здесь, в реальном мире. Точно так же, как она делала это на темной стороне. Более того, как и там, я мог прятать доспех под подаренной ею одеждой. А при желании мог вообще его не снимать и время от времени лишь придавать ему нужную форму. Какая разница, будет ли это камзол, стальная броня или просто нательная рубашка? Я стал свободен в своих желаниях и только что получил доказательство того, что даже в обычном мире маг способен жить, при этом оставаясь во тьме. Эта идея была диковатой, безумной, но невероятно заманчивой. А сама мысль о том, что в действительности для спокойной жизни мне, кроме тьмы, ничего больше не нужно, оказалась настолько соблазнительной, что, подумав, я решил с ней пока не спешить. Единственное, что мне захотелось проверить немедленно, это мысль об оружии. Становиться уязвимым в реальном мире после того, как ощутил себя почти бессмертным во тьме, всегда было очень досадно. Но если я оказался прав насчет брони и одежды, то что мешает материализовать здесь и безотказную помощницу, которая не раз спасала мне жизнь? Почувствовав, как древко толкнулось в руку, я машинально сжал пальцы и перевел взгляд на отточенные до бритвенной остроты лезвия. Хм, Вот значит, как ты смотришься при свете дня. Оказывается, ты не просто не имеешь блеска, как и доспех, ты, моя красавица, поглощаешь свет. Поэтому, в отличие от простой железки, никогда не сверкнешь, случайно попав на солнце. Не выдашь себя блеском, а вырвешься из темноты бесшумной тенью и смахнешь башку любому, кто рискнет оказаться на расстоянии удара. Заметив какое-то движение на подоконнике, я быстро повернулся в ту сторону, одновременно приподнимая лезвие. Но это оказалось всего лишь мелочь. Пробравшись в кабинет по темной стороне, она сидела у окна и внимательно изучала доспех из тьмы. Причем с таким странным видом, что поневоле захотелось спросить, каким же она видит меня сейчас? Человеком ли? Магом? Или же с того уровня, где она находилась, в моем полупрозрачном силуэте ничего не изменилось? Едва я подумал о возвращении на темную сторону, как доспех на мне ощутимо поблек, а секира в руках стала полупрозрачной. Нет, она не исчезла совсем. Мои пальцы по-прежнему ощущали прикосновение к древку. Я чувствовал кожей холодок брони. Однако видеть ее я стал лишь одним глазом, левым, тогда как для правого мое оружие и доспех внезапно превратились в невидимок. В кои-то веки пожалев об отсутствии в доме зеркал, я задумчиво провел пальцами по груди. Да, броня действительно была на месте, и секиру мою пальцы сжимали по-прежнему крепко. Однако для обычного человека это выглядело так, словно рука держалась за воздух, а вместо черного металла на груди висела простая домашняя рубаха. Изучив себя так и этак, по очереди избавившись, а затем снова материализовав доспех по частям, я с удивлением обнаружил, что могу этим управлять. И при желании сделать видимым даже часть брони, шлема, секиры, или же убрать их с глаз долой, ничего при этом не потеряв. Не знаю, правда, как такое было возможно, однако теперь я мог не только призвать, но и вернуть тьму во тьму. А также обнаружил, что могу балансировать на границе миров точно так же, как делают это вампиры. Желая проверить очередную догадку, я взял с подоконника свернутую в рулон газету и коротко взмахнул секирой. Прекрасно видимое через линзу на темной стороне лезвие послушно качнулось, совершив небольшую дугу. А вот в реальном мире ничего не изменилось. Вообще ничего, кроме того, что часть газеты без видимых причин вдруг отделилась от рулона и с мягким шлепком упала на пол. Наверное, кто-то на моем месте пустился бы в пляс от радости. У кого-то, допускаю, вполне могло бы снести башню. А кто-то, возможно, захотел бы повторить акт бессмысленного разрушения, чтобы еще раз убедиться, что все это не сон. Я же лишь задумчиво уставился на обрубок, просчитывая про себя возможные последствия. Особенно на случай, если вместо газеты окажется чья-то глупая голова. А когда до меня в полной мере дошло, что именно я сейчас сделал, когда перед мысленным взором всплыли страницы из недавно прочитанной книги, по моей спине пробежал недобрый холодок. Фол! Кажется, теперь я знаю, какими возможностями в период расцвета темного пантеона обладали твои жнецы. Но только сейчас начинаю понимать, за что и, главное, почему их могущество в какой-то момент испугался даже жреческий орден. Речь ведь идет не только об оружии, способном с одинаковой легкостью разить врагов как во тьме, так и в реальном мире. Речь о людях, обладающих умением спокойно переносить холод темной стороны, невидимых простому глазу, умеющих перемещаться между мирами с неимоверной быстротой. владеющих искусством открывать прямые тропы, живучих, неуязвимых, спокойно ныряющих на самую глубину и носящих в себе ту самую живую тьму, с которой не расстаются от рождения до смерти. Раньше я искренне верил, что для того, чтобы убить, нужно покинуть темную сторону и хотя бы ненадолго выйти в реальный мир. Однако оказалось, что в этом нет необходимости. Да и зачем, если жнец даже с темной стороны мог дотянуться до любого смертного, независимо от того, был ли у него магический дар или сан? От последней мысли холодок на спине стал гораздо более явственным, а на лбу выступила испарина. «Демоновы силы! Кажется, вы ошиблись, святой отец, когда утверждали, что новых жнецов в нашем мире нет и больше не будет, потому что мои возможности больше нельзя объяснить обычным благословением или стремительным развитием темного дара. Не знаю, как и почему это стало возможным, если, по вашему же утверждению, проведенный отцом Лотием ритуал был самым обычным. Но что-то все же со мной произошло. Тогда, в Верле, или уже здесь, в столице. Что-то, что дало мне возможность безнаказанно спуститься в первохрам и прикоснуться к темному алтарю, и больше не позволит прийти в вашу келью, чтобы продолжить задавать вопросы».